знакомство. «Отставить!» — опять громыхнул голос. «Я что, с первого раза недоходчиво выразился?» Пинки прекратились. «Туча, Бонд, посадите его на кресло!» — скомандовал голос. «Видеть я его не мог. Мне несколько раз прилетело в лицо, бровь рассекли, и распаренная кровь залила левый глаз. Правый же моментально оплыл, попали по скуловой кости. Меня сгребли под плечи и волоком усадили на кресло. Больно, сука, как же было больно. Били недолго, но сознанием дело. Ныло все тело, нос, казалось, распух. Даже по орехам не раз попало, а там было больнее всего». «Да, нехорошо получилось», — с сожалением сказал голос. «Перегнули чутка». «Ты как, мил человек?» — спросил голос. «Не вижу тебя, дайте воды лицо сполоснуть». «Туча!» — скомандовал голос. Среднего роста мужчина, стоявший рядом с креслом, сорвался с места быстрым шагом, зашел в душевую и вышел оттуда с ковшиком воды. Дал мне ковшик в руки, холодно. Я зачерпнул воды и насколько мог отер лицо. Кто-то кинул мне простыню, которой я был обернут до экзекуции. Вытерев ей лицо, я прикрыл наготу, а то чувствовал себя совсем беззащитным. Открыв левый глаз, я увидел хозяина голоса. На диване сидел огромный мужик, я бы даже сказал здоровенный. 1.2-2.10 ростом, широченный в плечах, развитая мускулатура, как у включенного качка, который кроме похода в спортзал только ест и спит. Лицо как будто выточено из камня, заострено со всех сторон, но довольно красивое. Лоб на одной линии с носом, а таких еще говорят греческий профиль. Черный жесткий короткий ежик волос и до синя выбритая кожа на лице. Я его знал по нашей части. Это Валера Горн, начальник оружейки, но там он был меньше, возраст к 45, уже с пивным животиком и тихо спивающимся. А тут его как будто насосом накачали. Он и выше стал, и шире, и главное, моложе. Выходит, не врал великий про омоложение. Пометуя о наказе зуба, не вспоминать ту жизнь и промутить вселенную, возможно, что и не он. Напротив меня в другом кресле сидел сегодняшний знакомец ресторана, Глобус. Возле него на диванном подлокотнике его товарищ, видимо, Бонд, а возле меня встал Туча. «А-а-а!» – посмотрел я на Глобуса. «Обиженные девочки большого папочку привели разбираться, да?» – сказал я. Здоровяк разразился громким, заразительным смехом. Бонд с Глобусом приглянулись, и Глобус сорвался было с кресла и хотел рвануть в мою сторону. «Стоять! Сядь, мля!» Рявкнул здоровяк так, что ж звуковая волна прошла по помещению. Глобус остановился, виновато посмотрел на здоровяка и вернулся в кресло, гневно буравив меня взглядом. Как только он сел, в дверь постучали. «Бонд!» Тут же среагировал здоровяк и указал глазами на дверь. Мужчина среднего телосложения с непримечательной деревенской внешностью тут же встал с подлокотника и открыл дверь. За дверью стояла милая девчонка, лет 25, сероглазая, темные волосы чуть ниже плеч, одетая в легкий топ без бюстгальтера и короткие джинсовые шорты. Девушка обвела все взглядом, но, увидев меня, пискнула. «Ой!» и зажала рот ладошкой. «Васька, ну-ка заходи!» – скомандовал здоровяк. Девушка вошла, Бонд закрыл за ней дверь. «Садись-ка давай!» Здоровяк похлопал огромной ладонью возле себя. Девушка села рядом, он обнял ее, поцеловал щеку, затем прильнул носом к ее волосам и шумом вдохнул, задержал дыхание секунд на 5 и также выдохнул. «Обожаю запах женщины, только что вышедшей из душа», — сказал здоровяк, никому конкретно не обращаясь. «Ты как здесь?» — спросил он у девушки. «Татка отправила. Сказала, новый VIP, отработать по полной. Дионис, что ли?» — ответила девчонка. «Бахус?» — поправил я ее. «О как! Точно! Мы же не представились!» – сказал здоровяк. «Я Боинг, это Туча!» – указал он рядом со мной стоящего. «Эти, как ты выразился, девочки, Глобус и Бонд. А вместе мы – первое ударное звено, самое главное сильное на базе, самое-самое, понимаешь? Теперь ясно, какой чести ты удостоен, не каждого мудохует лучшее». «Татка сказала, что один будет, а вас пятеро?» «Боинг, мне тебя одного много, что я с остальными делать буду?» «Дай Татке позвоню, а? Пусть еще кого пришлет!» – жалобно попросила девушка. «Нет, Василиса, групповуха сегодня отменяется, не ссы. Да и ты меня знаешь, я тет-а-тет люблю. Спустись вниз, подожди там, мы тут потолкуем недолго, а потом ясно будет, останешься или уйдешь», – сказал Боинг. «Как скажешь, Биг Папа!» И девчонка, улыбаясь, скрылась за дверью. «Спрашивать, за какие заслуги свежак вездеходку получил, не буду, не имея на это полномочий. Но база маленькая, все обо всех все быстро узнают. Ты мне вот на какой вопрос ответь, какого хера ты, свежак, порядки свои тут наводишь, а? Что-то я не припомню, чтобы випы себе такое позволяли, или решил, что круче всех?» Последнее слово Боинг произнес повышенным голосом и уставился на меня. «Какие нахрен порядки? Ты толком можешь объяснить, что мне предъявляют? Я как свежак вообще не вкурил». Тоже немного громче, но без истерики, и даже стаживым спросил я. «Мне доложили?» Он глянул на глобуса. «Что ты в ресторане понты колотил, випов педерастами обозвал, за додика вмазался, приказал его доджем называть, но главное, ты вроде барабаном пристроился при руководстве, а?» «Ах, вот как значит, ну тогда слушайте. По первому пункту я тебе вот что скажу, раз у тебя нет полномочий. Вот ты знал, например, что в Советском Союзе была профессия палач, весьма неприятная работенка, да?» «Ну, предположим. А при чем тут это? У нас палачей нет, без них дохнем как мухи». Горько усмехнулся Боинг. «Так вот», — продолжил я, — «а ты знал, что тому, кто приводил расстрельные статьи в исполнение, после каждой казни давали отпуск на 2 недели и 150 рублей премии?» «Нет», — удивленно ответил Боинг. «Я все еще не пойму, к чему ты клонишь. Ты дальше слушай. А я хирург со стажем, да еще и дар знахаря получил. Теперь прикинь хер к носу и подумай. Вот же мля!» Зло сказал Боинг и хлопнул огромной ложкой по своей коленке. «Ты в помощнике к скальпелю, да? Или вообще вместо него?» «Пока в помощнике и послезавтра выхожу на работу. А все мои кайфы за счет налогоплательщиков – это предоплата той самой премии за весьма неприятную работу, которую надо кому-то делать, чтобы содержать базу. Это пряник, за которым последует кнут». В комнате повисла напряженная тишина. Я выдержал короткую паузу и продолжил. «А вот этот страдалец...» Кивком указал я на глобуса. «Из-за зомбячьей мохнатки чуть самую лучшую команду не угробил». Подняв указательный палец вверх, восклицательно произнес я. Глобус побелел и напрягся. От напряжения у него затряслись руки. Чтобы это скрыть, он сильно сжал кулаки, лоб покрылся потом. Бонд с тревогой посмотрел на него. Тут же что-то усиленно переваривал в голове. Боинг же закрыл лицо ладонями и на выдохе произнес. «Вашу Машу! До всех дошло?» Обвел я команду взглядом и, переведя злобный взгляд на глобуса, продолжил. «Так вот, я скальпеля попрошу дать тебя мне. Надо же на ком-то тренироваться. Я просто никогда не резал без наркоза. И теперь буду. Из-за того, что я теперь плохо вижу, я и вообще неважно себя чувствую. Моя рука случайно дрогнет. И поедет дядя Глобус во внешние миры людям помогать». Со злорадной улыбкой сквозь зубы процедил я. «Правда, по запчастям. Но я буду сильно и долго, медленно стараться, чтобы этого не произошло. А оно обязательно в конце произойдет». Глобус молниеносно выхватил пистолет из кобуры, передернул раму затвора, наводя на меня, и тут же спустил курок. Раздался сухой щелчок. Осечка. В ту же секунду Боинг исчез из виду, появился за спиной глобуса. Здоровяк с дурной силой ударил стрелка кулаком в правую сторону спины, чуть ниже ребер. Глобус хотел было опять передернуть затвор, выкинуть осеченный патрон, но не успел. После такого удара он только успел обернуться назад и удивленно взглянуть на Боинга. Глаза его закатились, и он тяжелым кулем без сознания упал на пол, выронив пистолет. «Ты ему печень, кажись, порвал?» — сказал я. «Может не выжить, если экстренные меры не принять?» «Выживет!» — ответил Боинг. Достал с утреннего кармана небольшой металлический пенал, вынул из него шприц с оранжевой жидкостью и вколол глобусу. «Ты что творишь?» Со страхом в голосе и нотками истерики спросил Бонд у Боинга, а тут же потянулся к своему пистолету. «Ша, оба!» Выкрикнул здоровяк. «Все потом. На брифинге в штабе разбор полетов, ясно?» Уже нормальным тоном сказал он и повернулся ко мне. «Мстить, значит, будешь?» Горько спросил Боинг. «Я его мудацкие поступки не оправдываю, но мужик он в целом неплохой, правильный, не трус, да и в рейдах к нему спиной повернуться можно. Поживешь тут подольше, еще на тебя посмотрим, как ты с кукухой ссориться будешь. Все мы тут малость чеканутая. Кого-то можно вернуть на путь, а кого-то только в расход. Но мой тебе совет, Бахус, не начинай жизнь на базе с конфликта со мной. Я не пугаю, я предупреждаю». «Боинг, я не буду оправдываться, но я на второй вопрос тебе еще не ответил». «Нет, я не стукач, а по другим предъявам. Вон», — указал я на Бонда. «Его спроси. Если вы все тут правильные, то пусть расскажет, как все было. Я тоже не хочу ни с кем воевать. Так-то я тоже ровный мужик и с головой дружу». «Берите его», — Боинг указал на лежащего глобуса. «И к зубу». Мужчины подошли к телу. «Помоги!» – сказал Бонд туча. Закинув глобуса на спину Бонда, они вышли из помещения. Последним шел Боинг. Он задержался в дверях, повернулся и сказал. «Если операция пройдет штатно и никто не умрет, можешь рассчитывать на мою поддержку». «Операция пройдет штатно и никто не умрет», – ответил я ему. Боинг кивнул в ответ и скрылся за дверью. Я наконец-то встал с кресла, налил пиво, сделал пару глотков, как в дверь постучали. «Кого там еще притащило?» Подумал я, и не успев дойти до двери, та приоткрылась, и в проеме показалась милая мордаха недавней гости. «Можно?» С сочувственной улыбкой спросила она, и, не дождавшись ответа, проскользнула в комнату. «Больно, наверное?» Невероятно живым и чистым голосом спросила она. «Да свадьба заживет!» Попытался улыбнуться я. «Ты бы это, домой что ли пошла, а то мне как-то перехотелось?» «Домой мне рано, я на работе, татка убьет меня за то, что випа оставила. Давай я тебе хотя бы лицо протру и массаж сделаю, знаешь, какие у меня руки волшебные?» «Ай!» – выдохнул я. «Садись, есть пить будешь?» «Нет, ну только если чуть-чуть, пару бокалов вина, а то от пива у меня живот пучит», – смутившись, ответила девушка. «Вон телефон, заказывай что хочешь, я здесь ни хрена не знаю, заказывай сразу бутылку, мы тут надолго». Мужчины шли к медблоку в натянутом молчании. Боинг вошел в приемную, но знахаря на месте не оказалось. «Зуб!» – крикнул он в помещении. «Ты дома? Кого там еще нелегкая принесла?» – раздалось из жилой зоны знахаря. «Сова, выходи! Медведь пришел!» – ответил здоровяк и добавил. «Капец, какой злой медведь! О, ты что ли заболел? Хотя твою башку лечить бесполезно, наглухо простуженная!» — сказал знахарь, входя в приемную, протягивая руку для приветствия. «Нет!» – буркнул он. «Не я! Заноси!» – крикнул Боинг в открытую уличную дверь. В приемную вошел Бонд с вырубленным глобусом на спине. Зуб открыл дверь в стационар и махнул Бонду. «Ложите его туда! Что с ним? Пережрал, что ли? Видимых повреждений нет?» – спросил Зуб, споласкивая руки в раковине. «А ты внутреннее посмотри!» – ответил Боинг и подошел к изножью кровати. Знахарь прикрыл глаза, провел руками над телом пациента от головы до пят, вернулся к животу, задержал руки еще ненадолго над брюшиной. «Крепко приложили! За что ж его так? Надорвана печень, массивное внутреннее кровотечение, с печеночных тканей и крупных сосудов, болевой шок, спек. Если не начать действовать прямо сейчас, через несколько часов может представиться». «Начинай прямо сейчас, не тяни!» – мрачно сказал Боинг. «Тысячи денег сейчас и потом еще по факту. Или полторы и все включено». Вопросительно сдвинул Зуб. «Послезавтра как новый будет». «Нехило так коновало зарабатывают». «И это, Зуб, не торопись, пусть недельку полежит, а лучше дней 10, добро?» — спросил Боинг. «Не проблема, но тогда 1700. Быстро ответил Зуб. «Да вы, батенька, жмот. По рукам, только первые 3-4 дня пусть вообще с койки не встает. Скажи, что очень вредно. И да, сообщи, как в себя придет, мне поговорить с ним надо». «Вообще-то о подобных инцидентах я должен башне докладывать. Если бы я тебя не знал, то так бы и сделал. Как мне поступить?» — спросил Зуб. «Если можно пару дней подождать, то подожди, я сам все с башней утрясу. Если по уставу прямо вот сейчас доложить надо, доложи, но скажи, что я пьяный был вот прям в говно. Ну а если есть возможность промолчать, то идеальный вариант. Я, пожалуй, тогда пару дней выжду, как раз меня 2 дня не будет, в общем отмажусь, но тогда услуга за услугу», — спросил знахарь. Боинг вопросительно уставился на него. «Просто поддержи меня в определенный момент перед великим. Долго объяснять, но поверь, ничего мутного нет. Тебе это ничего стоить не будет». «Темнишь, доктор? Ох, темнишь». «Хорошо, но предупреждаю сразу. Если эта поддержка пойдет вразрез с моими принципами, то я откажусь от обещания. И можешь меня потом вообще никогда не лечить. Проклянуть и наслать порчу». «Я тебя хоть раз подставлял, а? Аж обидно, блин», — насупился знахарь. «Все-все, понял, бывай». Боинг вышел на улицу. «Че, братва лихая, пойдем перекусим, а?» — спросил он у тучи Бонда. «Командир, ты это, поговорить бы?» — сказал Бонд. «Ну давайте поговорим», — с нажимом ответил здоровяк. «Вы хотите знать, почему я так поступил, да?» Мужчины кивнули в ответ. «А вы вообще колганами своими думать наперед умеете, или они вам для того, чтобы в них жрать?» Бойцы переглянулись, но ничего не ответили. Они знали, что командир мужик башковитый, поэтому и доверяли ему безоговорочно. Ну и побаивались, конечно. «А теперь прикиньте, ну крохнул бы его глобус. Как думаете, что бы было, а? А я вам отвечу. Мы вместе к Бахусу заходили? Вместе. Труп после нас остался? После нас. Великий абы кому вездеходки не дает. Значит, у него на Бахуса этого серьезные планы. А мы, мудилы, сорвали бы ему эти планы. И что дальше было бы?» Переходя на все более повышенный тон, продолжал вещать Боинг. «А вот что. Тогда бы глобуса точно в ноль разобрали бы, он и так в жестком залете. А заодно и меня с вами, дебилами, немного облегчили бы, или того хуже. Этого хотите, да?» На бойцов было жалко смотреть. Они стояли, как нашкодившие котята, головы вжав в плечи, смотря себе под ноги и краснея, как первоклассники. Тем временем Боинг сбавил гонор и продолжил обычным тоном. «Считайте, я ему жизнь спас. Кто ж знал, что Бахуса палачом заделали?» А Глоб еще и накосячить дважды перед ним умудрился. «Дважды?» Тот по-любому бы мстить стал и исполнил то, что обещал. А так я с ним вроде договорился, что Глобус в живых останется. Да и время у зуба выторговал. 10 дней Глоб у него побатонится. Заодно этот Бахус поостынет, не будет горячку пороть. Ну, поднапрягемся, заплатим зубу за лечение, вытащим этого мудачеллу. Потом отработает, но клянусь Ульем, это первый и последний раз. Первый, мля, и последний. Еще один залет в рейде, или сам грохну на месте и заставлю разобрать. Или лично буду ходатайствовать на разборку в ноль, и похер, насколько вы прокачаны. Да остальных с отряда сами донесете, в красках и с подробностями. На выдохе закончил свой монолог Боинг. «Ну ты голова, командир! Фу, аж отлегло!» – выдавил Бонд. «Командир, ты это извини, сразу не въехали?» – поддержал его Туча. «Не въехали они, мля! Все жрать, жрать и пить! Сегодня гуляю я, а платите вы за то, что целками остались!» – сказал Боинг и двинулся в сторону Невады. Бойцы с грустью на лице поплелись за ним. Они знали, что у командира тоже вездеходка, но сегодня он воспользуется не ей, а их кошельками. Так было уже несколько раз, небольшое наказание за мелкие залеты. А гулял командир долго и дорого, мог на пару месячных зарплат догулять, потом жри в общей столовке да казенный живчик пей.